раздумьях я искал тебя, разрывалась от страсти душа. Но в купель осенних задумчивых вод поднесла мне тебя судьба. Воздух был прозрачен и свеж, меж берез танцевала листва. Гордо вытянув шею, распластав крыла, королева явилась она. Ты царевна, лебедь, я тот не твой, а ведь мог твоим принцем стать. Но я чувствую, ты далеко-далеко, и тебя мне не достать. Сказка ложь, да мне намек, добрый молодцам урок. Не кидайся в омут с головой, не нарушь отмеренный срок. Не ищи принцесс, береги себя, лучше хмеля в бокал налей. Оставляешь меня внизу. Ты царица небес, не простившись ушла, но я все же тебя верну. Я нарушу покой, я прерву твой полет, я взорву эту тишину. Город перед небе и последний крик омрачил твою красоту. Сказка ложь, да мне намек, добрым молодцам урок. Не кидайся в омут с головой, не нарушь отмеренный срок. Не ищи принцесс, береги себя, лучше хмеля в бокал налей. И цепи улыбнется, как бою, утро вечером отмеренный срок.